Глава 22. Доброе имя — желание и богатство. Любовь людей лучше золота и серебра. Богатые и бедные встанут рядом, ведь обоих сотворил Господь. Увидит умный беду и скроется, простаки пойдут напрямик и поплатятся. Следом за смирением, за страхом Господним, и богатство, и почет, и жизнь. На пути лжеца шипы да сети. Кто жизнью дорожит, не пойдет туда. Выведи юношу на верную дорогу, он и в старости с нее не свернет. Богатый правит бедными, и должник — раб взаимодавцу. Кто сеет несправедливость, пожнет беду, и сгинет бич его ярости. Благословен добросердечный, кто делится хлебом с бедняком. Прогони наглеца, и уйдет раздор, утихнут ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца и приятен в речах, будет близок к царю. Господь оберегает истину, опровергнет он слова отступника. Лодырь говорит: «Лев во дворе, стоит из дому выйти, и я погиб». Уста чужой жены — глубокая западня. Кто проклят Господом, туда упадет. Если у юноши дурь в голове, изгонит ее внушение розгой. Что угнетать бедняка ради корысти, что богачу давать? Лишь убыток. Преклони ухо, слушай слова мудрецов, внимай моему наставлению. Сладостно хранить слова эти в сердце, пусть всегда они будут на устах твоих. Чтобы в Господе обрел ты упование, я тебе их сегодня возвещаю. Я написал тебе 30 изречений, где найдешь ты совет и познание, чтоб научился ты словам истины и смог своим начальникам ответить. Не обирай бедняка, наживаясь на бедности, убогого у ворот не обижай, ибо Господь рассудит их жалобу, за их лишение лишит тебя жизни. Не дружи с гневливым, со вспыльчивым не водись, а не то пойдешь по их стопам и сам себе расставишь сети. Не спеши давать поручительство, ручаться за чужие долги. Ведь если нечем будет расплатиться, то даже постель твою отнимут. Не сдвигай старинные межи, которую отцы установили. Видел человека искусного в работе. Он служит царям, а не черни.